Глава пятая. Егор. Веду ее на кухню, придерживая за локоть. Она упирается, гордая. Но наручники делают свое дело, приходится подчиняться. Не могу перестать разглядывать ее украдкой. Как прядь волос падает на лицо, как она нервно закусывает губу, как дергает плечом от каждого моего прикосновения. А ведь Кирилл просил просто присмотреть за квартирой. Типа, полей цветы, забери почту. А тут... Но к черту, Кирилла. Слишком интересно, чем все закончится. Садись. Киваю на барный стул. Будешь моей помощницей. Серьезно? Так и представляю, как элегантно буду шинковать овощи. Она демонстративно гремит наручниками. Наклоняюсь к ней, почти касаясь губами уха. А это, чтоб не разбило посуду. Вдруг в твою голову взбредет пошвыряться в меня еще чем-нибудь. От нее пахнет ванилью и еще чем-то цветочным. Замечаю, как по шее пробегают мурашки от моего дыхания. Черт, надо держать дистанцию. Что готовишь? Она пытается заглянуть в кастрюлю. Ризотто с морепродуктами. Достаю два бокала. Вино? Нет, спасибо, я за рулем. Боюсь, сегодня ты никуда не поедешь. Она вскидывается. То есть как это? Чувствую, как внутри все сжимается от предвкушения. Хочется дразнить ее дальше, смотреть, как вспыхивают глаза. Вот так. Слышишь, как воет? Киваю на окно, за которым метель превращает город в размытое белое марево. Дороги заметает, к тому же... Делаю паузу, наблюдая за ее реакцией. Ты мне должна. Я тебе ничего не должна. Нет? А кто устроил здесь сцену и сорвал мой вечер? Вечер с гостьей. Бурчит она, отводя взгляд. Которая совершенно не в твоем вкусе. Ого, а это уже интересно. Откуда такая уверенность? Подхожу ближе, упираясь руками в стойку по обе стороны от нее. Она сглатывает. В глазах мелькает что-то похожее на панику. Просто она слишком накрашенная. И эти наращенные ресницы. Не выдерживаю, смеюсь. Она тут же ощетинивается. Что смешного? Ты такая непосредственная. Хочется провести пальцем по ее щеке, проверить, такая ли кожа нежная, как кажется. Но вместо этого отстраняюсь. Держи. Ставлю перед ней доску. Порежешь помидоры. Как? Импровизируй. Подмигиваю. Наблюдаю краем глаза, как она пытается справиться со скованными руками. Язык так и чешется подколоть, но молчу. Слишком завораживает зрелище. Волосы снова падают на лицо. Она пытается сдуть их, морщит нос. Не задумываясь, протягивая руку, заправляю прядь за ухо. Она замирает на полудвижении. «Твою мать! Что я творю?» «Я... соус проверю». Отворачиваюсь к плите. В отражении на металлической поверхности вытяжки вижу, как она прикрывает глаза, дышит чаще. Изначальный план проучить ее, поиздеваться немного, рассыпается на глазах. Теперь я сам не уверен, чего хочу больше. Довести до белого коленя или... «Ай!» Ее возглас заставляет резко обернуться. «Что?» «Порезалась». Она сердито смотрит на палец. Беру ее руку. Она пытается отдернуть, но наручники мешают. Рассматриваю порез. «Жить будешь?» «Спасибо, успокоил». Провожу большим пальцем по ее ладони. Она вздрагивает. «Щиплет?» Спрашиваю хрипло. Качает головой, не отрывает взгляда от наших рук. Кровь стучит в висках. Надо отпустить. Сейчас же. но пальцы не слушаются. Тянусь за салфетками и задеваю локтем бокал. Темно-красная жидкость выплескивается прямо на ее белую блузку. Ткань мгновенно пропитывается, обрисовывая контуры кружевного белья. «Твою мать!» Она судорожно вздыхает, опуская взгляд. Капли вина стекают по ткани, и я не могу оторвать глаз от этой картины. В горле пересыхает. Знаю, что нужно извиниться, предложить полотенце, что-то сделать. Но могу только стоять и смотреть, как тонкая ткань становится практически прозрачной.